Благовещение Богородицы, что на житном дворе. В древнее время к башне, возле которой находится церковь, примыкал житный царский двор, где ссыпался в житницах хлеб для царского двора. В той же башне содержали и преступников. По преданию, в башне был заключен один воевода в царствование Иоанна Грозного и проводил все время заключения в молитве. В одну ночь явилась к нему Пресвятая Богородица и приказала просить царя о свободе, после чего он решился ходатайствовать перед царем об освобождении и был прощен. Когда посланные от царя пришли за ним, то на стене башни увидели икону и сказали об этом царю. И тогда при образе была устроена часовня деревянная. После, когда Кремль неоднократно подвергался пожарам и разрушениям от неприятеля, никакая сила не коснулась иконы. В 1730 году императрица Анна Иоанновна приказала устроить при часовне каменную церковь во имя Благовещения, так чтобы стена башни, на которой явилась икона, находилась внутри церкви. В 1836 году в церкви построен предел во имя святого Иоанна Милостивого. Другой предел устроен в 1892 году в воспоминание чудесного спасения императорской семьи при крушении поезда 17 октября 1888 года во имя святых, празднуемых церковью 17 октября.